мы продолжаем, господа хорошие. И вы сейчас через пустыню по ответвлению такому пыльному срулили, едете в сторону ранчо. Вокруг растут редкие кактусы и небольшие деревья. Вот, и через минут 15, солнце, кстати, клонится к закату уже вовсю. Минут через 15 вы проезжаете ранчо, ворота ранчо, за которыми начинаются земли, частично возделанные. Вот, и еще минут через 2 вы въезжаете во дворик, и вас радостно выскакивает, встречает собака этого старика. Голодная. Голодная очень, да, сильно. Она нас не схавает? Гладит и что-то ему там дает. Говорит, ну что, ребята, разгружаемся. Здесь вот небольшая хибара. Давайте поужинаем, говорит он. Это самое, то есть, может, стоит сначала проверить дом. Там никто не поселился за это время. Ты сам жил? Он один жил, да. Так вот, внуки все разъехались. Дети, точнее, принципе, разъехались, внуки не приезжают. Живая бегает спокойно. Ну, слава богу. Все нормально. Вот здесь псина будет у нас синий. Он пошел внутрь, что-то там кошевались. А, синий, у него, извиняюсь, вот. Зеленый дед у нас. Ну давайте его шмотки выгрузим, донесем ему. Что он там просил. Перевести. Солнце слегка окрашивает дальние горы. И тут земля немножко содрогается под вашими ногами. И вспышка, нет? Светом. И со стороны Денвера вы видите поднимающийся столб. Не столб, наверное, а как... Сначала это как сфера, потом как дрип. Не смотрите. Поднимающееся ядерное облако. Я забегаю внутрь, спрашиваю, дед, у тебя есть подвал? Есть подвал, дед? Есть, Гильтон. Все бежим в подвал, ребята, сейчас на взрывной волной. Дед должен это быть готов к ядерной атаке от кому-нибудь. Я зову пса. 70-х годов. С собой его тащу. Он, может быть, кусается, но... Все в подвал. Все спускаетесь в подвал. У него там есть радио такое достаточно старинное. Диссидентский приемник. Какие там консервы чуть-чуть запасены. Но это не бомбоубежище, конечно, но, в принципе, сгодится на первое время. Так, а он садится все видели, за радиоприемник. Да, в принципе, кроме деда. А дед видел? Да и говорит, что дед получается, видел, те, конечно, кто в доме были, те как не видели. Не видел. Ну, вспышка, яркая света, думаю, весь дом был изнутри озарен. А, ну, в принципе, прямо. Да, здесь до города, насколько я помню, километров 70 у нас остается. То есть недалеко. Ну, я думаю, до утра можем там потусоваться. Открываете консерв, дед пока настраивает радио, и там вы слышите хорошо поставленный голос диктора. Все тот же. Да, который говорит, что Америка нанесла ядерный удар по основным военным объектам Китая, поскольку те отказались прекратить вторжение. Китай, в свою очередь, нанес ответный ядерный удар. Я говорил. Вероломно по крупнейшим городам Америки. В связи с чем Америкой будет предпринят второй ядерный удар. В общем, эскалация стопроцентная. Жителей, оставшихся, предостерегают от того, чтобы находиться на поверхности. Предлагают переместиться в ближайшее бомбоубежище. Вот. И говорят, что в ближайшие дни возможно выпадение радиоактивных осадков. А также, если поднимется ветер, то эта пылевая буря будет гнаться ветром. Она очень радиоактивная, и выжить в ней будет очень непросто. Особенно, если Китай продолжит ядерные удары. Ну что, здесь окапываемся или валим куда-нибудь скорее, пока есть время? Но мы уже никуда не свалим, волна уже идет на нас. Дед весь сосредоточился и говорит, что он-то сам тоже бывший военный. Так. Вот, и еще воевал в Корейскую войну с корейцами. И знаешь, с тех пор здесь есть один законсервированный бункер секретный, недалеко. Куда он сейчас хочет сам срыть. Так, он человек подготовленный. Буквально, говорит, он миль 80 отсюда, в предгорьях. Так, а волной там сейчас нас не сметет это? Или она не дойдет все же? Мы пока сидим, не знаем, сидим. Какая мощность там? Новый игрок. Хрон, представь нам. Ты играешь? Хрон нам представит нового игрока сейчас. Вот она, девочка, видите все? Никуда не пропала, на месте. Ей даже на благо пошло то, что я там оставили. Помолодела ты. Да, помолодела, похорошо. Привет. Привет. Привет. Привет, привет. Сашка, в какую ты игру больше всего любишь? В Майнкрафт. Майнкрафт. Майнкрафт хорошая игра. Подписывайся на MJ, Рамон. Нет, ты сейчас. Нет, сейчас мы заняты. Давайте Майнкрафт. Итак, господа, дед предлагает со всех ног рвать когти туда. Прямо сейчас? Уж, да, он видно, что оживился, сосредоточился. В нем сказались его предыдущая боевая подготовка. Ну, а как же ядерный взрыв недалеко от нас? 40 километров. Сейчас не вылезем мы все. Пока дойдет. Ну, нет, это ж... Как дойдет? Нет, это ж... А у нас один кто-то в костюме. Радиационное поле приходит позже. Сначала взрывной, взрывная волна. А потом уже радиационная, пока с ветром надует. Я имею в виду, что там смело уже машину или нет? Или ну, сейчас 40, метет с минуты 40 километров минуту. Я не думаю, что... Я думаю, даже, что там сильная волна должна быть. 70 километров, но какой мощности взрыв, мы ж не знаем. Вы чувствуете ногами, что еще какая-то вибрация прошла по почве? Ну, я думаю, уже, значит, волны прошли взрывные, уже можно было... Ну, кто там смелый вылезти наверх, посмотрите. Хорошо, пошли, дед. Деда опускай. Я тут посижу. Дед нам нужен, дед должен показать дорогу. Кого бы костюм радиационный, а? Кто там? Меня, ну я не полезу, он же от волны-то не помогает. Так уже ж прошла волна, ты чего? Да, это ей еще неизвестно. Давай костюм, мне... Давай, ты мужик, не дам. Надо было брать там всем. Так что, вылезайте, не? Ну ладно, полезу, посмотрю. Вылезаю потихоньку, что там. Ты вылезаешь и видишь над Денвером огромное зарево со стороны Денвера. И да, еще зарево с пары сторон, и с одной стороны еще вспухает малюсенький такой грибок где-то очень-очень далеко. Два взрыва, получается, было. Две так, волны. То есть повреждений ни дома, ничего в округе не видно? Нет, чтобы... нет, вообще там в центре пустыни нет. Ну тут все нормально. Два ну, взрыва пошли. Уже прошли. Все нормально, четыре ядерных взрыва, все да. В порядке. Ну, у нас все в порядке, а что? Фух, пронесло. Пронесло, давайте быстрей, вылезайте. Да. Берем все припасы, грузим, пока у нас есть еще какое-то то время. То есть все назад, что выгрузили? Мы же не успели выгрузить. Ну ладно. Да, вспышка была, или мы выгрузили? Нет, ну мы частично что-то мы собирали, принесли. Да, в общем, тащим все назад. Угу. Распаковать не распаковали. Форму собачью не забудь, дед. Ночь темна, но зарево со всех сторон освещают горизонт. Грузитесь, у вас это уходит минут 15. Так, деда собака. Все готовы. Дед выходит уже там, переоделся в какой-то свой старый военный костюм. Видно, что даже какое-то звание там было. Типа майор. Что-то такое. Довольно высокое. Ну, в общем, доступ к бункеру у него был. Ну, грузимся, едем. Угу. Садитесь все и мчитесь со всех ног. Нам тут подсказывает чат, что 70 километров. Воу-воу-воу, куда это? А, вот 70 километров для ядерного взрыва. Ну, на 40. Облако радиации подойдет через день-два, в зависимости от направления ветра. Но тут вообще всю Америку, похоже, накрыло очень весело сейчас. Всю Америку очень хорошо накрыло. Вот вы едете в том направлении этого бункера, там какие-то совсем уже проселочные дороги. Вот у вас где-то около полутора часов по этой ночной кишкотряске занимает. Подъезжаете к небольшому пригорку, из которого видно, что торчат вентиляционные трубы такие, замаскированные. Дорога засыпана песком к нему. В общем, дед говорит, это здесь. Вы выгружаетесь, и в свете фар автомобиля, свет фар, видите в углублении скалы здоровенные ворота. Окей. Да, дед не подходит. Сим, откройся. Круглые такие, да? Ну, не совсем круглые, но типа арка. Дед подходит, протирает там что-то заржавевшую такую крышечку, открывает ее, набирает там порядок каких-то цифр, потом вставляет какой-то ключик. Поверхность земли вздрагивает, и ворота уходят в бок. Ворота с надписью «Убежище 13». Типа того. Перед вами открывается запыленный длинный коридор, в котором включается тусклое освещение. Вы проходите по этому коридору, ну вы, наверное, проходите, да, вы не, так, не будете. А машину завести с вещами. Машина там осталась, да, кстати говоря. Так вы можете нельзя в коридор. Войдет? Большой. В коридор не войдет, нет. Не войдет. Тогда таскаем вещи все скорее. Да, в прихожую. А то вдруг дверька закроется опять. Перетаскивает все в прихожую, после чего дед там что-то нажимает. Дверь закрывается. Открывается дверь впереди. Откуда льется уже более яркий свет. У нас там... был какой, 98-й, да, сейчас? Да, 98-й. А это убежище сохранилось... Год назад Fallout вышел. С 70-х. Видите, здоровый зал с компьютерами погасшими. Там такие доисторические еще компы. Лампы. Здоровая карта Америки. И он, дед говорит, что это не просто бомбоубежище. Одно из первых экспериментальных бомбоубежищ с установкой криостазиса. С тех пор... Вау. Эксперименты были прекращены. Ну, в общем, здесь есть криокапсулы. Хорошо. Мы такие, типа, примерно знаем, что такое крио, как бы. Ну, капсулы заморозки, в общем. Да. Не, но я как игрок, я знаю, а как персонаж, я вряд ли догадываюсь. Он нам объясняет техническим военным языком, что мы можем постараться здесь переждать, а можем воспользоваться этими штуками и выйти, когда уже все пройдет. Ну, сколько надо сегодня лет через ждать? 5, как минимум. Это будет скучно, смотри, как мы будем лет 5 жить внутри здесь. Тем более, еды на несколько дней у нас. Ничего не произошло. Есть ли запасы тут вообще? Скорее всего, нет. В самом бункере-то. Но мы занесли запасы. Так что вы будете пользоваться? Нет, так и у нас только наши на пару дней запасы всего. Да понятно, значит, что надо пользоваться криокапсулами, тогда нормальный сюжет начнется наконец. А вы выходите в отдельную мутанты и прочее комнату, где стоит несколько капсул. Все они свободны. Дед там что-то настраивает, тоже сует свой пропуск, куда нужно. Собачка тоже. Он говорит, раскладывает, собачку тоже положит, конечно. Окей. Капсулы начинают закрываться после настройки, где-то собачка, где-то. Капсулы начинают закрываться, над вами мир меркнет, и в этот момент происходит еще одно мощное движение почвы, вас еще раз хорошенько тряхнуло. А над вами люк захлопнулся. И начинается он наполняться каким-то газом, потом жидкостью, вы засыпаете. И не видите, как во время этого толчка происходит КЗ, и вместо 5 лет на датчиках криосна выставляется 200 с чем-то. Мы на Луне, 2016. На этом сегодняшнее приключение у нас заканчивается, господа. Только интересное начало. Mad Max потом начнется, наверное. Да, таким образом мы вас сможем из настоящего перенести в будущее, как вы можете понять, где у нас и начнется Fallout. Настоящий уже. Со всеми супермутанты, возможно. Ну, какой-то. Какой-то, в моей интерпретации, естественно. Ну, казино будет. Обязательно. Возможно. С большей долей вероятности. Fallout без казино. С казино, блэкджеком, мутантами и прочими атрибутами. Мутантами. Да, на этом я прощаюсь с теми зрителями, которые меня смотрят на Ютубе. Со мной сегодня были MJ Ramon. Всем пока. Андрей Волков. Хрон и Славик Адеси. Заходите в гости. Да, заходите в гости. Всем на их рад. Каналы. Здесь все можете нажать на их портретики, чтобы зайти на соответствующий канал. Мы здесь на самом деле пришли попиариться. Мы... Ну, в основном, очень, конечно. Да, всем вам все нужны мои подписчики. Хрон там показывает пальцами, что к нему на ДНД по-русски тоже бы неплохо, чтобы заглянули. Да, мы, скорее всего, в следующий раз будем играть все-таки реальную виртуальность. Это у нас было такое промежуточное звено между двумя конструктами реальной виртуальности. Но и эту игру, я надеюсь, мы тоже продолжим, поскольку Fallout тема интересная. Но зрители, могу тебе сказать, что очень взволнованы по этому поводу и очень хотят увидеть продолжение. Да, всем спасибо на Ютубе. До свидания, всего доброго, живите долго, процветайте. Пока!